Глава 4. Лика. Коридор, в котором мы оказались, был пуст. Но расслабляться было рано, ведь все могло измениться в любую секунду. В главном отсеке камеры. Там придется действовать на опережение, поэтому как окажемся там, сразу побежим. Предупредил нас Файн. И мне пришлось с ним согласиться, на время позволяя ему взять командование нашим небольшим отрядом на себя. В позу вставать в данной ситуации было глупо. Я понимала, что подставлю лишь себя, поэтому даже на секунду не подумала о том, чтобы поспорить с бывшим хозяином космической станции по продаже рабов. До нужного поворота мы добрались быстро. Стоило теперь рвануть прямо, минуя главный отсек. Но Файн почему-то притормозил, давая нам команду тоже замереть. Так как он шел первым, то, конечно, видел какое-то препятствие, о котором мы с Шейром даже не подозревали. До момента, как ушастик повернулся к нам, шепча. «Я отвлеку, а вы бегите вперед, прямо к кораблю. Помнишь номер модуля?» — спросил у его высочества он. «Третий. Может, лучше я?» — вдруг предложил поменяться местами с Эллерином армианец. Я даже на мгновение брови удивленно приподняла, поражаясь такой самоотверженности. Вот уж от кого не ожидала храбрости, так это от изнеженного принца. По крайней мере, мне таким и представлялся Шейр. «Нет, меня твоя команда даже слушать не будет, так что ее защита дальше на тебе». Покачал головой ушастик, а я и вовсе растерялась. «Ладно, видимо, шутки в сторону. Я, конечно, много не понимаю, но, похоже, мы сейчас рискуем больше, чем я могу себе представить». «Что будет, если нас поймают?» Влезла я в разговор, решив сразу выяснить этот момент. «Тебе ничего, и нам ничего, если ни на кого не будем нападать. Но мы планируем, а раз так...» Начал свое объяснение принц, но Файн его перебил. «Все просто. Если раб без приказа нападает на свободное существо, то в наказание ему светит либо каторга на планете ТРС-2 в полной темноте, либо смерть», — ответил Эллерин, а я удивленно округлила глаза. «Погодите, но если вы сейчас нападете, то значит вас сразу же объявят в розыск, верно?» — уточнила я, мужчины, переглянувшись, кивнули. «Нет, так не пойдет». Заортачилась я. Еще по вселенной я не скиталась, избегая правосудия. Да и вообще, что за бред? Так, а если это я приказала? Но ты, конечно, можешь с помощью контроллера. Протянул Файн. Но... Скинула я одну бровь вверх. Уверена, что сможешь потом оправдать свои действия. В данном случае Межгалактический Совет будет задавать неудобные вопросы относительно этого происшествия. «Знаешь ли, задавать неудобные вопросы и каторга или смерть стоят в разных категориях. Мне ничего за это не будет. Но если только мужа еще одному вручат, как я полагаю». Хмыкнула я и оказалась права, ведь мужчины кивнули. «А значит, как там надо пользоваться контроллером?» Подняла я руку, ощупывая пальцами второй гладкий браслет. Мэйр говорил мысленное управление, тогда... Прикрыв глаза, я попыталась представить, что отдаю команду сначала его высочеству защищать меня, но не вслух. Первые раз пять я тупо повторяла свое желание впустую, пока не разозлилась. Потому как последовал незамедлительный ответ от принца «Как скажете, госпожа», я поняла, что получилось. Распахнув глаза, я уставилась на донельзя удивленного армианца, ошейник которого светился ярким лиловым цветом. «Не предполагал, что это так работает», — неожиданно пробормотал Шейр. А после вдруг потянулся и, склонив голову на бок, хрустнул шеей. Я даже опомниться не успела, как тело армянца выгнулось дугой, заставив меня в ужасе отступить от него на пару шагов, чувствуя, как от происходящего кровь стынет в жилах. Принца словно ломало, меняя его тело до нельзя. Пока прямо передо мной, находящийся в глобальном шоке, не предстал огромный барс с лиловой шерстью. Ну или точнее его подобие. Ведь зверь оказался огромным, почти с мой рост. И это стоя на всех четырех лапах. А еще он был с широкой пастью и двумя парами глаз. По сути, все, что напоминало в нем барс, это темные пятна на необычном окрасе шерсти. Впору было падать в обморок, но пока мой ужас выдавали лишь трясущиеся от страха коленки, которые я никак не могла успокоить. Только и делала, что пялилась в свирепые глаза хищника с радужкой, переливающейся сиреневым цветом. И не могла ни звука произнести в ответ. В голове только и билась единственная настойчивая мысль. Куда я вляпалась? У меня в рабах настоящий оборотень. Зверь. Он же и растерзать может за секунду. И мой мозг совершенно не волновало то, что я только что приказала этой машине для убийств защищать меня. Меня трясло так сильно, что если бы не Файн, приблизившийся ко мне и крепко взявший за руку, я бы точно так и осталась стоять в этом коридоре столбом, пока не дождалась бы женихов, спешащих навстречу с Желанной и Мирайрой. И там уже было бы неважно, кто стал бы моим мужем, потому что сейчас я не могла реагировать ни на что адекватно. «Госпожа, даже в этот раз без издевки обратился ко мне ушастик. Время не терпит, надо поторопиться. Конечно, жаль, что вы начали с Шейро, но теперь уже ничего не поделаешь. Вряд ли вы сейчас найдете в себе силы отдать и мне приказ». «Ты тоже?» — прохрипела я, все еще не отводя взгляда от Барса. «Но я же не армянец», — усмехнулся Файн, неожиданно этим выводя меня из ступора. «Это они имеют вторую ипостась, а Альрины умела совсем в ином», — прошептал последнюю фразу мне мужчина, еле ощутимо касаясь губами уха. Только сейчас я осознала, что он стоит почти вплотную ко мне, одной рукой все еще сжимая мою ладонь, а второй приобнимая за талию. И его мощное тело, я хорошо ощущала его сзади, ведь была буквально вжата в наглого ушастика. Наверное, осознание этого и помогло мне полностью прийти в себя и отпрянуть от прыткого Файна. «А раз так, теперь нам не составит труда добраться до транспортного отсека», полюбопытствовала я, беря себя в руки. Однозначно, Шейр вмиг совсем разберется. Пятнистый Барс оказался отменным защитником. Файн лукавил, говоря, что Шейр вмиг совсем разберется. Я даже мельком не увидела, куда делись те охранники из коридора, которые заставили нас притормозить. А после и вовсе все превратилось в какую-то неразбериху. Нам с Файном только и оставалось, что следовать за мелькающим то там, то тут пушистым хвостом лиловой кошки. Я толком и рассмотреть ничего не успевала. Да еще и остроухий красавчик постоянно подгонял меня, торопя. Наверное, поэтому до третьего модуля мы добрались невероятно быстро. А там, на мое удивление, я обнаружила еще минимум 10 пятнистых кошек, которые угрожающе рычали и отбивались от окруживших их инопланетных охранников. Не сразу я заметила мэра, отдающего приказы со стороны. Он не спешил приближаться, прячась за спинами других. Видимо, боялся лишиться и только что обретенной должности и жизни. «Что вы стоите? Немедленно схватите, сейчас же, раб обратился. Это прямое нарушение закона», — верещал он, тыча пальцем в Шейра, который прокладывал нам дорогу до корабля и своей команды. Видимо, мэр считал, что я не могла так быстро разобраться с браслетами, что немного озадачивало. А может, дело было вовсе не в этом? Но раздумывать на этот счет было некогда, ситуация не позволяла. С нашим появлением обстановка немного изменилась. Стоило наглому новоиспеченному владельцу станции заметить нас. «Драгоценная Райра, куда же вы?» — воскликнул он. «Вас что-то не устроило?» — взволнованно добавил он, вот только не спешил приближаться и отзывать охрану. «Вы только пожелайте, я исполню любой ваш каприз». «Ага», — откликнулась я на ходу. «Ваша хитрожопость», — добавила я. «Передайте тем несчастным, желающим окольцевать меня, что я против». Некоторое время от Мэйра не доносилось ни звука. Мы даже успели добежать до корабля, прежде чем он сообразил, что это его последний шанс. «Останьтесь, Райра, давайте все спокойно обсудим. Вас никто не заставляет и вам ничего не угрожает». Разорялся этот гад, пока Шейр в компании своих соплеменников сдерживал натиск охраны. Не знаю, с чего они стреляли клубами лазерами, но как-то происходящее расходилось со словами мэра о безопасности. Сейчас я не чувствовала себя так, словно мне ничто не угрожает. «Чего он такой настойчивый? Ему какой от всего этого толк?» — пробурчала я себе под нос, но Файн услышал. «За то, что он нашел вас и еще успел всучить мужа, полагается большая денежная благодарность от Межгалактического совета. И, конечно, их благосклонность. Это отличная возможность зарекомендовать себя с первого же дня», — пояснил мужчина. «Вы лишь средство для достижения определенных целей для мэра». Отвечать я уже не стала. Я уже поняла, что из-за своей уникальности я для всех являюсь огромной наградой. И что любой попытается мной воспользоваться, чтобы что-то получить в итоге взамен. Так себе перспектива, но что имеем. И смысла размышлять на эту тему нет никакого. Сейчас я просто влетела в корабль, намереваясь скрыться в нем. Но отчаянный возглас сзади заставил замереть и удивленно обернуться. «Драгоценная Райра, вы можете выбрать меня в качестве вашего мужа!» — воскликнул мэр. Такую наглость я даже представить не могла. Ушастик серьезно рассчитывал, что я просто соглашусь, если он предложит. И это после того, как хотел меня обмануть? После того, как меня пытались здесь задержать? Наивный. «И не мечтай, Мэйр, ты не в моем вкусе», — прокричала я, а после скомандовала Шейру. «Красавчик, улетаем, здесь нам делать нечего». Очевидно, что Мэйр ничего сделать не мог. Не знаю, что за иммунитет имела шерсть парсов к стреляющей команде владельца станции, но абсолютно все армианцы целыми и невредимыми загрузились в корабль, закрывая грузовой шлюз, через который мы и забежали внутрь, и отрезая нас от истошно визжащего Мэйра. На ходу перекидываясь обратно, команда принца распределялась по кораблю, присоединяясь к остальным, которые только и ждали, когда мы окажемся на борту, чтобы стартануть со станции. И ничего не могло остановить нас. Первые пару минут я просто шла за вышагивающим впереди Шейром, все еще в облике барса. Он единственный не принял прежний вид, оставшись большой кошкой. Но когда мы зашли в пункт управления с огромным панорамным видом, на миллиарды звезд впереди, я встала как вкопанная. До этого момента, находясь на станции и видя лишь стены, обитые металлом, я не в полной мере осознавала, где я. Но сейчас я поверила, что в космосе. Ведь такую фантастическую красоту невозможно было подделать. Хотя я все еще планировала подергать Файна за уши, чтобы убедиться в том, что они настоящие. Но мало ли. Покосившись на барса, устроившегося на своей пушистой попе рядом со мной, я мысленно дала себе оплеуху. Как тут вообще можно сомневаться после такого? Люди не перекидываются в огромных барсов. «Госпожа!» Вдруг позвал меня ушастик. «Может, вы уже отмените свой приказ, отданный его высочеству? А то он без вашего разрешения не может обратно обратиться». «Серьезно?» — удивилась я, а Файн кивнул. «Легко сказать. Я его давал это только разозлившись. И сработал он очень странно. Я всего лишь приказывала защитить меня. А он зачем-то в барса перекинулся. Что теперь я должна приказать? Чтобы больше не защищал меня? Но это же неправильно». А как тогда сделать, чтобы он просто стал обычным? Пришлось по кругу сыпать синонимами к желанию, чтобы Шейр принял нормальный вид. Мне кажется, я перебрала всевозможные вариации, пока снова не почувствовала, что начинаю раздражаться. Благо этого хватило, чтобы армянец подчинился и стал самим собой. Лишь тогда я снова свободно выдохнула и неожиданно обнаружила рядом с нами незнакомую девушку с яркими розовыми волосами и идеальной осанкой. Ее обтягивающий костюм с незнакомыми для меня знаками, прикрепленными на нем, наводил на мысль, что она относится к какому-то высшему командному звену. Не знаю, почему я так вообще решила, но ее вид создавал именно такое впечатление. Уж очень строгий взгляд и высокомерная поза. «Ваше высочество», — обратилась к принцу незнакомка. «Насколько я понимаю, вы стали рабом Райры. Прошу извинить, но корабль будет направлен обратно на Армиан, так как вы больше не можете принимать решения относительно нашего курса». Холодно проинформировала девушка Шейра, который нахмурился. «Драгоценная Райра, добро пожаловать на борт». Не дожидаясь ответа от барса, перевела она взгляд на меня. «Меня зовут Лиира Рейма, командующая главным фрегатом Армиана. Вам выделят комфортабельные каюты и обеспечат всем необходимым. По любым вопросам можете обращаться к Прайну», — указала она на замершего в стороне паренька с ядовито-зелеными волосами. И все бы ничего, но... Его похотливый взгляд сразу не понравился мне. Его даже не смутило, что я смотрю на него. Он словно имел какое-то право так себя вести. Но было бы глупо сейчас отказываться и просить предоставить кого-то другого. Чего мне опасаться? Просто все просьбы будут адресованы ему через Файна или Шейра, и все. Сейчас хочется лишь одного — привести себя в порядок и отдохнуть. Надеюсь, это у меня наконец-то получится.